«Да, я знаю это», — сказал Рон немного нетерпеливо. «Если бы вопрос стоял только о том, чтобы он умел присмотреть за собой, я бы не беспокоился. Но не об этом только речь. Тим нужны отец и мать, нужна любовь, душевный покой. И нас некому заменить. Человеку нужна семья, жена, а Тим этого никогда не сможет найти». «Ну, вы еще долго проживете, мистер Мелвилл, и вы и ваша жена еще молоды». «Вот тут вы ошибаетесь, мисс Хортон. Эс и я совсем не молоды. У нас разница 6 месяцев, и в этом году мы оба уже отпраздновали 70-летие». «О!» — на минуту Мэри замолчала, затем опять послышался ее голос, но довольно нерешительный. «Я представления не имела, что вы и миссис Мелвилл в таком возрасте». «Да, говорю вам, мисс Хортон, что Донни выходит замуж за такого типа, который, конечно, не захочет, чтобы у него болтался по дому умственно отсталый родственник. И это нас, Эс, самих сводит с ума. Иногда ночью я слышу, как бедная Эс плачет, и знаю, что она плачет о Тиме. Он нас долго не переживет, понимаете? Когда он окажется один, то он умрет от горя, вот увидите». «Люди не умирают от горя, мистер Мелвилл», — сказала Мэри, потому что в своем эмоциональном невежестве она не могла в это поверить. «Еще как умирают, черт побери!» — взорвался Рон. «Ой, извините, мисс Хортон, я знаю, я не должен был ругаться, но поверьте мне, умирают люди от горя. Я видел это собственными глазами и не раз. Во всяком случае, Тим умрет, просто сойдет на нет. Чтобы жить, надо иметь не только здоровье, но и волю, дорогая. И когда о Тиме некому будет заботиться, он умрет. Просто сядет, будет плакать, забудет поесть и умрет». «Ну, пока я жива, я позабочусь о том, чтобы было кому присмотреть за ним», — сказала Мэри с осторожностью. «Но вы тоже не молоды, мисс Хортон. Раньше я надеялся на Донни, но теперь уже не надеюсь», — он вздохнул. «Ну ладно, нечего попусту слезы лить». У Мэри висело на кончике языка сказать Рону, что ей далеко не 70, но он заговорил снова. «Я ведь вам зачем звоню? Это насчет того, идти ли Тиму на свадьбу. Я бы хотела его взять, но знаю, что там ему будет не сладко. Ему не выдержать всю церемонию, а затем еще прием. Донни очень расстроилась, когда я сказал, что он не должен идти. Но все-таки и сейчас я так думаю. Может быть, вы не будете возражать, если Тим останется с вами на выходные?» «Конечно нет, мистер Мелвилл. Но некрасиво будет, если Тима не будет, когда Донни будет готовиться к свадьбе, и на венчании он должен быть. Вот что я думаю. Привезите его в церковь, и после этого я сразу заберу его, так что на прием ему будет идти не надо». «Ого, вот это мысль, мисс Хортон. И чего я сам не подумал об этом? Это все проблемы разрешит». «Да, я тоже так думаю. Позвоните мне, когда все определится, и я даю вам слово, что я присмотрю за Тимом после церемонии». «Мисс Хортон, вы чудо! Правда!» Глава 13. Тиму очень понравились приготовления к свадьбе. Донни была особо внимательна и нежна к нему последнюю неделю, перед тем, как она их всех покинет. Она так про себя определила свой уход. Утром, в день свадьбы, в субботу, он был весь захвачен суетой и волнением, которые, казалось, переполняли их всех. Он бродил повсюду, пытаясь помочь, но только мешался под ногами. Ему купили новый темно-синий костюм с брюками клеш и слегка приталенным пиджаком. Он был в восторге. Он тотчас его надел и важно расхаживал, прихорашиваясь и разглядывая себя в зеркале. Но когда он увидел Донни в ее туалете, он был просто ошеломлен. «О, Донни, ты как принцесса из сказки!» — воскликнул он, глядя на нее широко открытыми синими глазами. Она схватила его и прижала к себе, моргая, чтобы стряхнуть слезы. «О, Тим, если у меня когда-нибудь будет сын, я хочу, чтобы он был такой же хороший, как ты, прошептала она, целуя его в щеку.